Эта вторая кривая улыбка словно была выдавлена колючей проволокой. Я погрузился в раздумья. Сначала о своем новом лице. Потом о том, что моя личность все время претерпевает изменения. И преисполнился мрачного оптимизма с примесью лихорадочной тяги к самоубийству. Я решил, что отъезд из Парижа 19 августа стал моим собственным концом света. За последние несколько недель я превратился в неприкаянного, безымянного странника, который подвергается чудовищному риску, но знает, что будет вознагражден. Каждый день он будет открывать для себя реальную жизнь. Впрочем, Сара уже сказала мне однажды, что я никто. Мои руки без отпечатков пальцев стали символом новой свободы. Тем вечером я думал о едином мире. Мои подозрения рассеялись. За несколько дней пребывания в полевом госпитале я смог оценить работу организации. Ни единого намека на какие-нибудь махинации, злоупотребления или торговлю человеческими органами. Сотрудниками единого мира были врачи-добровольцы, самоотверженные и заботливые люди, опытные профессионалы. И хотя единый мир все время оказывался на моем пути, хотя Сикков якобы работал на эту организацию, хотя Макс Бем по каким-то неизвестным соображениям завещал свое состояние именно этой ассоциации, версия о незаконной торговле человеческими органами отпадала. И все же какая-то связь существовала. В этом я не сомневался.